Чем вызывались его решения, которые новому поколению могут показаться слишком крутыми и жестокими? Я стремлюсь осветить те грани характера Иосифа Виссарионовича, которые лучше знаю. Но образ этот многосложный. Хорошо, если найдутся люди, которые постараются осветить другие особенности, другие дела Сталина. Может, тогда и сложится объемный портрет. А он нужен не только для нас, но и для потомков, для понимания исторических процессов. Как ни суди, по-доброму, по-плохому, но одно бесспорно. Людей, подобных Сталину, на нашей планете было немного. По пальцам пересчитаешь. Конечно, я мог, если не порвать, то хотя бы ослабить наши дружеские связи. Но я дорожил ими, так как привязался к Иосифу Виссарионовичу, ценил его отношение ко мне. Вокруг Сталина все меньше оставалось товарищей, способных говорить ему правду. Росло влияние льстивого Берии, появились какие-то подхалимы. И была мысль, если я не открою ему глаза на истину, то кто решится сделать это? Еще. Иосиф Виссарионович стремился к воссоединению всех российских земель, утраченных во время революции. Сие было и мечтой моей жизни, смыслом жизни. Я радовался, что так же настроен и Вячеслав Михайлович Молотов, ведавший тогда у нас внешней политикой. Часто вспоминались слова Брусилова: «С кем народ, тем и я». Мне казалось, что основная масса народа идет за Сталином. Значит, это и мой путь. Трогала его забота обо мне. Пусть не всегда последовательная, не всегда необходимая, но зато искренняя. Вскоре после того, как в Красной Армии были введены персональные звания и пересмотрена форма комсостава, Иосиф Виссарионович сказал шутливо: «Николай Алексеевич, вы офицер генерального штаба. Нет ли у вас замечаний по новому обмундированию генштабистов? Удобная, красивая форма с элементами традиций русской армии. А вам она сшита?» «Пока еще нет». В тот же день ко мне явился закройщик. Через несколько суток обмундирование было готово. Нравился мне китель с бархатным воротником, окантованным белой каемкой. В нем я и предстал перед Иосифом Виссарионовичем. Он осмотрел мундир очень внимательно и остался доволен. «Мы будем постоянно улучшать и совершенствовать форму бойцов и командиров Красной Армии», — удовлетворенно произнес он. «Это один из способов укрепления дисциплины». И вдруг, остановившись рядом, переменил тему разговора. «Николай Алексеевич, а вам не обидно, что многие ваши бывшие сослуживцы, ваши ровесники, далеко обошли вас в звании?» «Не сетую. Девизом Лукашевых, извините за выспренность, давно уже служат слова Суворова: не льстись на блистание, но на постоянство». «Воздаю вам должное, дорогой Николай Алексеевич. При необходимости мы можем присвоить вам любое звание. Но было бы нежелательно выделять вас, привлекать к вам внимание. Генерал Лукашов сразу будет заметен. А просто Лукашов